Глава 9, в которой Фандорин получает нагоняй от начальства. В 8 часу вечера она вновь оказалась на знакомой развилке, но вместо хриплого капитана там распоряжался такой же осипший поручик, которому приходилось еще горше, чем предшественнику, потому что теперь приходилось управлять 2 встречными потоками. На передовую по-прежнему тянулись повозки с боеприпасами, а с поля боя вывозили раненых. После первой атаки Варя смолодушничала, поняв, что второй раз подобного зрелища не вынесет. Уехала в тыл, а по дороге еще и поплакала, благо никого из знакомых рядом не было. Но до лагеря не добралась, потому что стало стыдно. «Мимоза, кисейная барышня, слабый пол!» — ругала она себя. «Знала ведь, что на войну едешь, а не в Павловское на гуляние. Еще очень уж не хотелось доставлять удовольствие титулярному советнику, который, выходит, опять оказался прав». В общем, повернула обратно. Ехала шагом, сердце тоскливо замирало от приближающихся звуков боя. В центре ружейная пальба почти стихла, и грохотали только пушки. Зато с Ловчинского шоссе, где сражался отрезанный отряд Соболева, беспрерывно доносились залпы и неумолчный рев множества голосов, едва слышный на таком расстоянии. Кажется, генералу Мишелю приходилось несладко. Варя встрепенулась. Из кустов на дорогу выехал забрызганный грязью Маклафлин. Шляпа съехала на бок, лицо красное. «Ну что там? Как идет дело?» — спросила Варя, схватив лошадь ирландца под усцы. «Кажется, хорошо», — ответил он, вытирая щеки платком. «Уф, кажется, заехал в какие-то заросли, на силу выбрался». «Хорошо? Что, редуты взяты?» «Нет, в центре турки устояли, но 20 минут назад мимо нашего наблюдательного пункта пронесся галопом граф Зуров». Он очень торопился в ставку и крикнул только: «Победа! Мы в Плевне! Некогда, господа, срочное донесение!» Месье Казанзаки пустился за ним вдогонку. «Этот господин большой честолюбец и верно хочет быть рядом с носителем счастливой вести. Вдруг и ему что-нибудь перепадет?» Маклафлин неодобрительно покачал головой. Ну, а господа журналисты немедленно бросились в рассыпную. Ведь у каждого на такой случай есть свой человечек среди телеграфистов. «Уверяю вас, в эту самую минуту в редакции газет уже летят телеграммы о взятии Плевны». «А вы что же?» — корреспондент с достоинством ответил. «Я никогда не суечусь, мадмуазель Суворова. Сначала надо всесторонне выяснить подробности. Вместо коротенького сообщения я пришлю целую статью, и она попадет в тот же утренний выпуск, что и их куцые телеграммы». «Значит, можно возвращаться в лагерь?» — облегченно спросила Варя. «Полагаю, да». В штабе мы узнаем больше, чем в этой саванне. Да и стемнеет скоро. Однако в штабе ничего толком не знали, поскольку из ставки никаких сообщений о взятии Плевна не поступало. Наоборот, выходило, что наступление отбито по всем главным пунктам и потери какие-то астрономические, не менее 20 000 человек. Говорили, что государь совсем пал духом, а на вопросы об успехе Соболева только махали рукой. Как мог Соболев с его 2 бригадами взять Плевну, если 60 батальонов центра и правого фланга не сумели занять даже первой линии редутов? Получалась какая-то ерунда. Маклафлин торжествовал, довольный своей осмотрительностью, а Варя злилась на Зурова. Хвастун, враль! Наплел не весь чего, только всех запутал. Наступила ночь, в штаб вернулись угрюмые генералы. Варя видела, как в домик оперативного отдела прошел окруженный адъютантами Николай Николаевич. Его лошадиное, обрамленное густыми бакенбардами лицо, дергалось от тика. Все перешептывались об огромных потерях. Выходило, что полегла 1/4 армии, но вслух говорили о проявленном солдатами и офицерами героизме. Героизма было проявлено много, особенно офицерами. В 1 часу Варю разыскал хмурый Фандорин. «Идемте, Варвара Андреевна. Нас вызывает высокое начальство». «Нас?» — удивилась она. «Да». «Всю особую часть в полном составе, и нас с вами тоже». Быстрым шагом они дошли до Мазанки, где располагалось ведомство подполковника Казанзаки. В знакомой комнатке собрались офицеры, сотрудники особой части западного отряда, однако начальника среди них не было. Зато за столом, грозно насупившись, сидел сам Лаврентий Аркадьевич Мизинов. «А, господин титулярный советник с госпожой секретаршей пожаловали», — ядовито произнес он. «Ну, чудненько, теперь осталось только его высокоблагородие господина подполковника дождаться, и можно начинать». «Где Казанзаки?» — рявкнул генерал. «Ивана Харитоновича вечером никто не видел», — — робко ответил старший из офицеров. «Славно! Хороши защитники секретов!» Мизинов вскочил, громко топая, прошелся по комнате. «Не армия, а представление эскейпистов! Цирк Шапито! Кого не хватишься, нету, говорят! Исчезли! Бесследно!»